доставляло удовольствие порассуждать о значительных событиях из прошлого города, о высадке британских войск во время войны за независимость. Англичане попытались обойти с фланга отряды колонистов, но сбились с пути и без толку бродили взад и вперед по Лонг-Айленду. О пожаре 1823 года, во время которого сгорели все дома, кроме церкви, о крушении судна с контрабандными спиртными напитками в 1921 году. Судно в конечном счете подняли на поверхность, но весь груз, снятый с парохода для того, чтобы легче было его поднимать, куда-то исчез. Об урагане 1938 года и о широко освещавшейся в прессе, хотя полностью и не подтвержденной, высадке трех немецких шпионов на пляже вдоль Скотч-Роуд в 1942 году. Эллен и Минни отнюдь не симпатизировали друг другу. Эллен чувствовала, что Минни ее не любит. Минни испытывала неловкость в присутствии Эллен, так как не могла отнести ее ни к какой определенной категории. Эллен не принадлежала ни к курортникам, ни к местным жителям. Право на постоянное пользование почтовым ящиком она получила как бы вместе с замужеством. Минни была на почте одна. Она разбирала корреспонденцию, когда вошла Эллен. «Доброе утро, Минни», — сказала Эллен. Минни взглянула на стенные часы над стойкой и только после этого ответила: «Добрый день. Могу я получить у вас книжечку 8-центовых марок?» Эллен положила на стойку одну 5-долларовую бумажку и 3 по 1 доллару. Минни опустила в ящики несколько писем, отложила оставшуюся пачку и подошла к стойке. Она дала Эллен набор почтовых марок и смахнула деньги в выдвижной ящик. «Что Мартин собирается делать с этой акулой?» — спросила она. «Не знаю. Наверное, они попытаются поймать ее. А может ли кто поймать на крючок Левиафана?» «Простите, что вы сказали?» «Книга Иова», — ответила Минни. «Ни один смертный не поймает эту рыбу». «Почему вы так думаете?» «Нам не суждено поймать ее, вот почему. На это есть высшая воля». «На что на это? Об этом узнаем в свое время». «Понимаю». Эллен положила марки в сумочку. «Что ж, может, вы и правы. Спасибо, Минни». Она повернулась и пошла к двери. «В моих словах вы можете не сомневаться», — сказала Минни, глядя в спину Эллен. Эллен вышла на Мейн-стрит, свернула направо, прошла мимо магазина модной женской одежды и антикварной лавки. Она остановилась у магазина скобяных изделий и открыла дверь. Но на звяканье колокольчика никто не вышел. Она подождала немного, потом позвала: «Альберт!» Эллен прошла к распахнутой двери, ведущей в подвальное помещение. До нее донесся разговор двух мужчин. «Сейчас иду», — подал голос Альберт Моррис. «У меня их целая коробка», — сказал он мужчине, который был с ним. «Поройтесь, может, вы и найдете то, что вам нужно». Моррис появился у нижней ступеньки лестницы и начал не спеша подниматься, осторожно, ступенька за ступенькой, держась за перила. Ему перевалило за 60, и 2 года назад у него уже был сердечный приступ. «Крепительные утки», — сказал он, поднявшись по лестнице. «Что-что?» — не поняла Эллен. «Крепительные утки. Они нужны этому парню. Он должно быть капитан какого-нибудь линкора, потому что ищет крепительные утки гигантских размеров. Итак, что бы вы хотели?» «Резиновый наконечник для крана на кухне пришел в негодность. Вы знаете, такой с рассекателем. Мне нужен новый. Ничего нет проще. Они вон там». Моррис подвел Эллен к полке. «Вы это имели в виду?» Он достал резиновый наконечник. «Да-да, именно его. 80 центов. В кредит или наличными?» «Наличными. Я не хочу, чтобы вы занимались писаниной из-за каких-то 80 центов». «Мне приходится записывать в кредит и меньшую сумму», — заметил Моррис. «Я мог бы вам многое порассказать». Они прошли по узкому магазину к кассе, и, выбивая чек, Моррис сказал: «Многие обеспокоены этой историей с акулой. Я знаю, их можно понять. Они считают, что пляжи надо снова открыть. Ну, я, на мой взгляд, головы у этих людей набиты соломой. Я уверен, Мартин поступает правильно». «Я рада это слышать, Альберт. Может быть, этот новый парень поможет нам выпутаться». «Какой парень?» «Специалист по рыбам из Массачусетса». «Ах, да, я слышал, что он в городе. Более того, он здесь».